Процесс саморазрушения источника с трансформацией высвобождающейся энергии в максимально разрушительную противофазу природной основе бездны активирован. Данный слой бездны будет необратимо уничтожен через 15 минут 37 секунд. Рекомендуется покинуть данный слой бездны до истечения этого времени. Новое всплывшее окно позволило мне отдернуть лапу, накладывая на нее чары исцеления. Вот только толком порадоваться успеху мне не дали, небеса над руинами натурально треснули, и из этой самой трещины полезла некая образина. Росту в данном существе было добрых 30 метров, а еще оно коптило, как пожар на складе ГСМ. Стандартная образинность наружу, сгорбленность на туловище и аура нечестивой мощи прилагаются. Вооружено это отродье было чем-то вроде. Тут моя фантазия и цепочки ассоциаций начинали пасовать. Оно было длинным и вроде как древковым. На конце острый шип, но основная часть гигантская плоская ложка, с гранями и шипами. Ах да, еще оно горело и поджигало вокруг себя все. Загорелись небеса, загорелась иссеченная шрамами земля, кровавые реки и те начали полыхать. Ну а умудрявшиеся каким-то чудом до этого выживать высшие демоны и парочка старших очень быстро стали горящими визжащими факелами, а потом и вовсе горстками праха, который продолжал гореть. Самым паскудным было то, что и мои драконы-призраки, оказавшиеся рядом, тоже вспыхнули и тем самым сразу же потянули из меня ману, а ее, к моему изумлению, и так осталось не очень много. Пришлось срочно отзывать бойцов. Новоявленный владыка вызывал смутное узнавание, сожранный мной прошлый хозяин домена о нем точно знал, и был с ним сопоставим, а значит, сверхновое заклинание, созданное мной за последний месяц при помощи сата на основе вспышки и взрыва светлой энергии с добавлением стероидов, что вывело эти чары на уровень 9 круга или немного выше, таки дождалась своего звездного часа и была разряжена в открытую в азартном рыке пасть дорогого гостя, а сразу следом за ней, темный аналог. Вот только если первое заклинание прошло, враг явно не ожидал такого приема и не самой характерной в этом месте стихии, то вот второе он банально сжег. Я видел, как пламя разъедало нити плетения и рунные цепочки моих чар, как выжигало смысловое наполнение атаки заклинания, и по ней перепрыгнуло на меня самого. Аох, словно в кислоту окунули. Тварь явно поняла, с кем имеет дело, и, что самое поганое, прекрасно представляла, как принимать таких, как я, себе подобных. Я чувствовал, что сильней, но опыт. К тому же бездна вокруг, даже ослабленная нарушением работы источника, словно поддерживала одно из мощнейших своих созданий, давя силой и присутствием как на меня самого, так и на мои заклинания, одновременно подпитывая моего врага. Пока я пытался задавить прошедшую по мне атаку, вернее, ее последствия, демон буквально телепортировался в упор и огрел меня своей ложкой. Из чешуи посыпались искры, а мышцы содрогнулись от импульса, способного снести средних размеров гору, но, ха, выдох концентрированной тьмы в морду владыки заставил того негодующе взреветь и чуть-чуть дернуться, позволяя уже моим когтям, перенявшим свойства атаки хаосом с клинка, что был частью моей души, впиться в его плоть и начать ту разрывать. И вот это пробрало его уже до кишок, в прямом смысле слова. Приправленные усилением попеременно то тьмой, то светом, удары когтями начали натурально потрошить демона. Я чувствовал, как большая часть ущерба гасится его могучим организмом, собственными сопротивлениями и общей живучестью, но далеко не так хорошо, как у меня, да и мой набор атак был куда как опаснее и ядренее огня, пусть даже адского и в исполнении от столь мощной твари. Почуявший, что столкновение явно идет не в его пользу, демон попытался вырваться, причем не столько при помощи физической силы, сколько прожигая пространство своими волей и желанием, ну и продолжая сжигать меня. Вот только я отцепляться не собирался и тоже продолжал свое дело, рвал эту тварь, отрывая от нее куски. Глаза, точнее, восприятие, давно залило кровью и огнем, тело стонало от боли, но я продолжал с упорством рвать твари, время от времени подбадривать себя чарами исцеления. В какой-то момент мой визави забился совсем уж отчаянно и принялся судорожно колотить своей палкой по моему телу, но еще один рывок когтей, еще одно усилие челюсти, еще одно заклинание, сдобренное уже моими желаниями и волей разодрать его сущность в клочки, и демон разрывает. Рефлекторно хватаю его ковыряльник и засовываю в свой инвентарь, и победа, кажется, да, но рядом вновь раскалываются небеса, да и вон та вспучившаяся земля напрягает. Потому я вновь меняю форму на эльфийскую и падаю с высоты в пару километров, куда мы успели походя подняться, спиной чувствуя полный ненависти и злорадного предвкушения взгляд очередного выродка, еще один заявившийся оторвать кусочек от разваливающегося домена владыка понял, что добычи тут не осталось, но вместо нее есть чужак, раненый, ослабший и такой вкусный, выкуси, взмах клинком, и подо мной открывается переход в нормальный мир, куда я и ныряю, закрывая за своей спиной портал. Приходит знание, что это надругательство над пространством стало последней каплей для домена, из которого и так выбили весь фундамент, то ответвление бездны начало распадаться, и процесс уже не остановить, более того, если кто-то из этих уродов не успеет убраться во свояси, то рискует сперва получить во всю морду аналог термоядерного взрыва килотонна 50 от взорвавшегося источника, чья энергия перестроена в максимально разрушительное и опасное для самой же бездны и ее твари состояние, а потом отправиться в увлекательный заплыв по внешнему хаосу, что не прибавит здоровья даже здоровому демон-лорду. Правда, порадоваться я в очередной раз не успел, портал из бездны открылся почти в том же месте, где открывался портал в бездну, только выше, в смысле не под землей, а сильно над ней, несмотря на горы, а еще в нормальном мире инерцию никто не отменял. Короче, хорошая новость, я оказался на поверхности и мне не придется подниматься из глубин обратно. Плохая новость, я это осознал, пробивая телом ту самую темную башню, без поддержки силы высшего демона и бездны она и так держалась на соплях, так что встреча со мной стала для нее последней каплей, обрушивая ту напрочь и закапывая меня под слоем базальта. Не то чтобы это могло мне повредить, но короче, не особо приятно, равно как и новая цепь сообщений системы. Внимание, вы убили полноценного лорда бездны. Получен опыт, ваш уровень повышен, ваш уровень повышен, ваш уровень повышен. Внимание, вы поглотили цельную сущность лорда бездны, со всей его жизненной, магической и духовной энергиями, а также статусом существования, но ваш уровень развития недостаточен для их безопасного усвоения. Для нового качественного улучшения архитектуры вашей души общий уровень вашего развития должен достигнуть 150 уровня. Задание уничтожения домена выполнено. Награда 1. Очки характеристик плюс 20. Награда 2. Полное восстановление. Желаете принять? Да нет. Ох, да, устало буркнул я в темноту, мысленно открывая окно статуса. Ослепительный поток света изнутри тела стремительно вымыл из организма боль и усталость, попутно наполнив магический резерв. Окно же статуса показало, что и за время бойни в домене пару уровней я взять успел, что в сочетании с этими тремя подняло меня до 139 голливела. Итого, еще 11, чтобы вкусить плоды честной победы. Даже не знаю, что сказать, то ли что это мелочно, то ли что фигня вопрос. В любом случае, закинув все полученные очки характеристик в магию, я раскидал немного придавивший меня грунт и призвал Сата, также отозванного в духовное хранилище во время явления горящего владыки. Мак осмотрел руины главного данжа. А знаешь, задумчиво протянул он, мне нравится этот пейзаж, мне подали руку. Мне тоже, друг мой, мне тоже, я поднялся на ноги, воспользовавшись жестом любезности героя, но нужно это осознать и переварить. Верно, мужчина улыбнулся кончиками губ, помнится, когда мы вылезли в прошлый раз, неделю ходили как пыльным мешком ударенные, не могли поверить, что вот оно уже все, а потом вспомнили, что осталась еще куча мелких подземелий, которые тоже стоит зачистить, во избежание, так сказать. Что же, значит, у нас еще есть работа, я усмехнулся, и целая толпа новых друзей, что совсем не против с ней помочь, явитесь, и небольшая, но достаточно сильная для захвата мира армия вновь, впервые за очень и очень долгое время, оказалась под нормальным небом. Однако и тут ненормально поговорить, никуда-то выдвинуться мне не дали. Почему? Потому, что рядом оказалась невысокая, хоть и повышенный рока, изящная девушка с фиолетовыми глазами и волосами. Ее волосы спускались почти до колен. На голове был причудливый капюшон из, опять же, фиолетового с белым шитьем шелкового платка, что спускался на спину эдаким плащиком. Тело укрывало нечто наподобие, хоть и не являющееся в полной мере, классического платья готик лоли, опять же фиолетового цвета с алыми лентами, на ногах были такого же оттенка длинные чулочки, а вот юбка тяготела к термину мини, едва прикрывая половину бедра, и я явственно ощущал, что она не совсем здесь, не юбка, а девушка. При этом даже того, что здесь, хватило бы, чтобы заставить меня попотеть, Но вот в общем и целом да, верю, что если это особо разозлится, то весь остальной пантеон начнет резко ховаться по норам. Да и спектр силы ощущался, как ни странно, довольно родственным. А еще я ощутил что-то странное, словно само время несколько замедлилось, если не сказать остановилось. Очень необычное чувство, но как ни странно, ожидаемое. В конце концов, фраза, что смерть все делает в последние мгновения, не просто так по миру ходит. «Аисса», кивнул я богине смерти. «Вайтлиан», кивнула она, «ты уничтожил владыку демонов и еще смог освободить плененные им души». Тон ее слов был странным, в нем не было укора, как, впрочем, и одобрения, но я все равно почувствовал себя виноватым. «Что-то не так?» «Нет», она чуть качнула головой, не меняя выражения лица, «ты поступил весьма достойно. Просто сотни тысяч неучтенных душ появились из ниоткуда. Работа. Много работы», чуть устало вздохнула девушка. «Ох, мне даже стало стыдно, но, извини, однако иначе поступить я не мог. Тебе ни за что извиняться, ты поступил правильно. Это просто было неожиданно, и теперь будет хлопотно. У меня нет своего царства мертвых, чтобы всех разместить на долгое время, при этом очень многие не из этого мира. Есть даже несколько видов, которых у нас совсем нет. Придется связываться с другими, как я, чтобы все привести в порядок. Хлопотно. Хммм, меня, а следом и призрачное воинство окинули задумчивым взглядом. Ты ведь тоже можешь приказывать душам. Я не против помочь, но мне нужно еще окончательно спасти мир и добить подземелья. Хорошо, я подожду, меланхолично кивнула она. Ты ведь и дальше планируешь ходить в бездну и освобождать заключенных там пленников? Да, но откуда ты? Начал было я. Мне сказали об этом твои воины, она махнула рукой в сторону призраков. Значит, у меня будет еще больше работы. Прости, развожу руками, но есть вещи, которые должны быть сделаны. Понимаю, и не сержусь, но мне придется брать помощников, наделять силой, а это не очень хорошо. Вторичные боги смерти редко не поддаются коррозии, это непростая природа. Потому, если захочешь помощь, позови. И вот, в каком-то детском, непосредственном жесте мне протянули странный цветок, похожий на гибрид белой розы и лилии. Это тебе подарок, из моего сада. У меня немного времени, чтобы ухаживать за ним, но мне хочется дать тебе подарок за то, что ты сделал для тех душ. КХМ, спасибо, я принял обманчиво хрупкий цветок, который система принялась ожесточенно анализировать. Кстати, пусть это было неуместно, но не спросить я не мог, разве боги могут так спокойно ходить по миру, тем более на землях, охваченных присутствием бездны? Здесь появились сотни тысяч лишенных плоти душ. Вкупе с уничтожением владыки демонов, такой поток силы вымел эманации бездны начисто на многие лиги окрест. И это была моя сила. Так что, пожала плечами девушка, это несложно. Но ты прав, мне пора идти работать дальше. К тому же я чувствую, как к тебе прорывается кое-кто еще. Так что заходи на чай, и до встречи. И богиня смерти просто исчезла. А я перевел взгляд на ее подарок. Цветок асфаделя. Класс. S+. Тип. Предмет экипировки. Привязанный. Магический цветок, сотворенный богиней смерти, в дар повелителю душ Вайтлиану, как знак своего расположения. Эффекты. Дарует иммунитет к магии смерти, кроме высшего круга. Уменьшает затраты на сотворение и поддержание призрачных солдат на 5 единиц. Облегчает сотворение любых заклинаний на 5%. Активный эффект. Пропуск в серые пределы. Позволяет беспрепятственно войти и покинуть. Владение смерти. Ограничение. Только для повелителя душ Вайтлиана, не может быть использован никем, кроме него. КХМ щедро, очень щедро. Правда, уже 4-й или 5-й, в общем, в очередной раз додумать мысль я не успел. Почему? Потому, что в этот момент вернулся материализовавшаяся в воздухе лиса девочка с божественными ушками и хвостиком, изумительным загаром и крайне открытым костюмом повисла на мне, и сразу же пресекла любые возможные восклицания с моей стороны путем жаркого поцелуя, в который Шадар вложила всю себя. Это изумительная смесь напора, страсти и вместе с тем мягкости и нежности. Мои руки едва ли не помимо воли подхватили под попку это чудо и обняли за талию, прижимая ко мне. Но время шло, и мы все-таки отлипли друг от друга. Лисичка выглядела чрезвычайно довольной и счастливой. Ох, такое приветствие стоило того, улыбнулся я самой главной прохиндейке мира. Дождись ночи, и я покажу тебе не только приветствие, посулила провокаторша, счастливо улыбаясь. Вот увидишь, я выполню все твои самые сокровенные фантазии, даже те, о которых ты не подозревал. Хе-хе, развратная Шадар, не удержался я и вновь чмокнул эту прелесть. Но зачем так рисковать? Ты ведь опять идешь против всех ваших законов и уложений, ничего не знаю. У тебя мой подарок, это, священная реликвия. А боги могут появляться рядом со своими священ. Секундочку, это цветок, это же, Аисса приставала к тебе, она делала какие-нибудь непристойные предложения, ты же не соглашался быть ее избранником, нет, ведь нет же, какие паника и беспокойство, нет, хотя помочь разобрать весь тот хаос, что невольно учинил, все-таки должен, как по мне, но это никуда не убежит, пока же давай найдем местечко поуютнее, и ты расскажешь, что тут у вас происходило, а ты о том, как обламывал рога тому ублюдку. Кивнула божественная лисичка и поуютнее уместилась у меня на плече, явно не собираясь оттуда в ближайшее время никуда деваться. Договорились, я улыбнулся и огладил ее замечательный пушистый хвостик, но сначала стоит организовать зачистку еще оставшихся подземелий. Угусь, мурлыкнула богиня, довольно прищурившись и получая свой кайф. Ох, как же замечательно ты это делаешь, продолжай. Ай, что же, это было очень хорошим способом скинуть стресс и немного расслабиться. Не идеальным, тот мне обещали этой ночью, но для начала очень даже да. А потому я продолжил наглаживать шикарный пушистый хвостик божественной кшерианки и организовывал призраков по отрядам с целью быстрейшей зачистки континента от всего демонического, что успело народиться. Да, жизнь определенно налаживается. Немного позже. С учетом моих скоростей и тщательности зачистки, что мы проводили на пару с Сатой перед тем, как сунуться в центральный данж, большого количества и тем паче сильных подземелий на материке сейчас не ожидалось, но вот мелочь из-за близости главного нарыва вполне могла народиться. Так что, дав народу несколько минут насладиться видом неба и живого мира вокруг, я приступил к распределению сил. Гордость драконов ничуть не мешала им брать пассажирами боевых товарищей и собратьев по несчастью, вместе с которыми они прошли истинный ад, так что вскоре во все стороны отправились поисковые группы с десантом. Проблема была только в том, что говорить из всех новых призрачных солдат могли только два самых крупных дракона, а это порождало определенные трудности с коммуникацией, коли те встретят местных. По этой причине в одну из десантных групп вошел Исата, на всякий случай, и по ней же я сам направился к условному штабу местных сил обороны. Ведь как бы не хотел я сейчас рвануть к своим девчатам, прихватив одну хитрую лису, нужно было сначала закончить дела здесь и избежать эксцессов. Так что вместо перелетов или порталов, совмещенных с тисканием фигуристых шикарных красоток, пришлось опять играть в дипломатию. Я клялся, что проставлюсь, и я проставлюсь. Драгон пер на меня, вооруженный кружкой литра на три. Причем эта кружка была зарунирована и украшена кучей драгоценных камней и филигранью да чего там, она одна весила, наверное, килограммов 5. Вот, это что? Нет, серьезно, даже система задумалась и пошла анализировать, а ведь она успела повидать многое. Это реликвия нашего рода, неиссякаемая кружка, и я с гордостью отдаю ее тебе, герой-дракон. Спасибо, она и вправду неиссякаемая, да, серьезно кивнул дворф. Это шедевр рунной магии, алхимии и магии пространства. А еще ее можно метать, и она к тебе вернется. Ага, так вот ты какой, дворфийский Мьёльнир. Ну ладно, почему бы и нет, не обижать же мужика отказом. А то еще запишет в свою книгу обид. Или у этих дворфов такого нет. В общем, да, народ действительно устроил пьянку, на которой совместил и праздник по случаю окончания темных времен, и поминки по тем, кто не дожил. Ну и политика тоже началась едва ли не сразу. Какая политика? Да все та же, окружающие прекрасно видели армию призраков, да и результаты моей деятельности тоже были КХМ, наглядны. И с таким товарищем очень хотелось всем дружить, а лучше, породниться. Ага, те два эльфийских адамантита ведь эльфиек упоминали не просто так, и кшерианок. Но и это было еще ладно, даже драконы, чтоб их, точнее, драконицы, начинали строить мне глазки. И кокетничающая молодая, лет 300, не больше, черная драконица это делала больно моему мозгу. К счастью, тут уже вышла Шадар и, распушив хвостик и прижав ушки, заявила, что места в гареме Вайтлиана только по согласованию с ней и верховной кошкодевочкой. Мне оставалось только молчать и прятать лицо в ладони, ибо что тут еще сделаешь? Но вот наконец появился продых, и тени обвили меня, чтобы куда-то утащить. Я чувствовал, что мог легко вырваться, еще и по рукам надавать, но почерк хозяйки этих теней я распознал, а потому позволил потоку увлечь меня, чтобы оказаться в шикарно обставленной спальне. Но не обстановка привлекала меня, а одна хитрая лисодевочка, что царственно возлежала на означенной кровати и, маняще улыбаясь, завлекательно махала хвостиком. «Поговорим», — промурлыкала она, и что-то мне подсказывало, что сейчас меня будут допрашивать, а не проделывать то, что хотел бы на моем месте любой мужчина, оказавшийся в такой ситуации. «О чем?» — улыбнулся я, присаживаясь рядом. «Возможно, допрос будет проходить очень приятно, но все же, впрочем, полагаю, некоторые вопросы у богини тьмы действительно могли возникнуть. Тот же рост моих сил она не заметить не могла, так что вопросом быть, и некоторые ответы она получить более чем заслуживает. А как ты сам думаешь?» Я почувствовал, как к моей спине прижимаются мягкие холмики, шею обвили нежные руки, а ухо обожгло горячим дыханием. «Что же, как и ожидалось, это будет сложно. Беспокоишься, что теперь я могу тебя отшлепать?» Забрасываю пробный камень. «Эф, ты и до этого мог меня пошлепать», — пренебрежительно фыркнули мне в ухо, и тут же перешли на искушающий шепот. «У меня даже есть пара штучек, договорились бы о стоп-слове и попробовали. Не то чтобы я имела опыт в подобном, но если это ты», — шаловливые пальчики начали спускаться по моей груди, а от ее дыхания и интонации по всему телу начали скакать мурашки размером с индийских слонов. «Это бесчестный прием», — собрав силу воли в кулак, стараюсь ответить максимально твердо и не дрогнув голосом. «Хе-хе», — она усмехнулась и разве что лапки не потерла, — «должна же я радовать своего мужчину, а то ходит тут всякие, цветочки разные ему дарит, на чай зазывают». Наигранная ревность, за которой, вполне может статься, скрывалось настоящее или желание надо мной прикольнуться, это было чертовски мило. «Ох, какая же ты прелесть!» Я извернулся, привлек эту провокаторшу к себе и освежил память о вкусе ее губ, да и руки мои, словно помимо воли, уже забрались к девушке под юбку и вовсю жамкали аппетитные булочки. «Мррда, пусть ты уходишь от вопроса, но мне нравится то, каким именно образом ты это делаешь». Что же, было очевидно, что богиня недомолвок и мелкого шрифта в контракте легко заметит мое замыливание темы, и, с ее характером, не постесняется меня в это дело ткнуть. «Давай скажем, что все это во имя интриги», — улыбнулся я девушке. «Теперь бесчестный прием используешь ты. Прекрати так делать». Меня игриво начали стукать кулачками по груди. «Ты должен быть паладином и честно во всем сознаться. А как же тайна? Мужчина тоже имеет право на таинственность». Не сдавался я. «Нет, это женская привилегия. Я богиня, верь мне. А я дракон. А мы, драконы, очень подозрительные». Не мог не улыбнуться я такой непосредственности от богини интриги и тайны. «Это война, и богиня тьмы исчезла из моих рук, чтобы тут же очень игриво куснуть за кончик уха. Я заставлю тебя говорить». Изящные пальчики вновь пошли в наступление, а к зубкам девушки присоединился язычок. Некоторое время спустя меня раскололи. Глупо было ожидать иного, но к своей чести должен заметить, что сдавал я все пароли и явки не так чтобы долго, но все-таки не так быстро, как от меня хотели. Но она сама виновата. Трудно быстро и по существу что-то рассказывать, когда шикарная лисодевочка то примется разминать твои плечи, то по груди погладит коготками, а то и вовсе чуть прикусит кончик уха или лизнет шею. И все это было проделано с изумительным сочетанием развратности и какого-то домашнего уюта и теплоты. Я словно физически ощущал, как начинаю расслабляться и меня отпускает, хотя до этого даже не осознавал всю степень напряженности. Потому, да признаю, сам толком не заметил, как рассказал все. Ну, почти все. Такие упоминать систему и мое околодемоническое происхождение не стоило, даже окунувшись в негу и заботливые лапки хитрой лисички. Эти откровения не принесут никому пользы и не сделают счастливее. Да и какая разница? Червячок сомнений, конечно, свербел, но я забил его коваными сабатанами своей воли. Хммм. То есть Шадар каким-то мистическим образом уже оказалась у меня на коленях и сейчас, обняв и прижавшись, гладила меня по голове. «Приятно, МРРР, ты не просто прикончил лорда демонов, но потом еще и вломился к нему домой, разграбил сокровищницу, сломал цитадель, а под конец вообще дестабилизировал и уничтожил тот слой бездны, попутно прикончив еще одного, что тоже полез грабить. Вот как у тебя получилось доблестное и благородное деяние интерпретировать так, словно я какой-то дикий налетчик. В наказание за гнусные инсинуации упругая попка целой богини была легонько шлепнута. Ну-у-у, некая доля первобытной дикости должна быть в мужчинах, ММХ. Девушка потянулась и одарила меня очередным поцелуем. Но то, что ты учинил, это было бы подвигом не то что для моего несносного братца, но и для Хелруга Стулразом. Назвала она богов воинской доблести и войны соответственно. Хотя на самом деле, я даже не уверена, что и Аисса смогла бы такое. Хоть мы и сражаемся с бездной тысячи лет, но даже и близко не придумали, как можно ей повредить. Тебя это беспокоит? Что? Разумеется, нет. Как можно беспокоиться от того, что твой мужчина и защитник настолько силен? Просто любопытно же. Кроме того, ты так и не сказал, как так сильно вырос. Я знаю, что смертные увеличивают свои силы, тренируясь и, собственно, развиваясь. Тем более ты дракон, но одно дело, когда подобный рост происходит за 1000-2 лет, и другое, за месяц. Ладно, вздохнул я, видит вселенная, я хотел первой рассказать об этом Нерока, но ей я уже давал объяснение, пусть и в приглаженном виде, а богам по-любому придется сознаваться, и лучше проверить реакцию наедине, а не разом со всем пантеоном. Я могу не только облекать души плотью и исцелять их, но и разлагать в пыль, вернее в питательный бульон, который могу пускать на развитие своей души, ну, вот я и признался, и я убиваю демонов окончательно, полностью, без шансов на возрождение, и так же я поступил с пространством бездны, его сердцем, именно поэтому в этом мире я так быстро набрал силу, да и то это было бы невозможно, не пройди моя душа через междумирье, ао, сделав глаза блюдца, с фокусом в пустотах пространства и полным отсутствием морганий, кажется, зависла моя собеседница. Шадар, ао, она опустила левую бровку, чуть дернув пушистым ушком, но на этом реакция закончилась. Я молчал, с немым вопросом ожидая вердикта. Так, алоглазая лиса девочка моргнула, то есть ты как бы проводя аналогию с бульоном натурально жрешь демонов на завтрак. Ну если сильно обобщать и упрощать все процессы, то да. Ох, она схватилась за голову, это кошмар, но это все объясняет, судя по твоему виду. Это может вызвать проблемы, напрягся я, не совсем, протянула она задумчиво, если говорить по существу, подпитка от чужих смертей, боли, мук и даже душ, вещь не самая редкая, ритуальные жертвоприношения не просто так придумали, хотя это и не поедание в чистом виде, скорее захват прав на посмертие и последующее перерождение, с толикой задумчивого пояснения протянула она, Тулрас тоже получает силу с битв, и чем те ожесточеннее, тем лучше. Бейс кормится с каждого убийства, Грутус обожает, когда мстители мучают своих обидчиков. Другой вопрос, что это не самое светлое умение, да еще и дракона, а не бога или кого-то вроде. Но раз ты это получил, пройдя через междумирье, то оно все объясняет. Покивала девушка. Но я получил эту способность не совсем от перехода через междумирье, оно просто ее усилило. Начал было я, да и на тему не бога или кого-то вроде стоило бы уточнить. Однако сделать это я не успел, оно, все, объясняет, надавила лиса девочка, а мелкий шрифт и всякие небольшие нюансики. Шадар проказливо усмехнулась, как ты там говорил, это все ради интриги, ох, я уже говорил, что ты великолепна, стиснул я это чудо и принялся покрывать изящную шейку поцелуями, да, хвали меня больше, откинулась назад девушка, открывая мне больший простор для действий. С удовольствием, улыбнулся я этой пушистой прелести, но все же правильно ли я понял, что мы получим свое долго и счастливо, он еще спрашивает, притворно надулась лиса девушка, после всего того, что между нами уже было и что я планирую с тобой проделать в ближайшее время, ты будешь обязан взять на себя ответственность, ну а потом да, милый уютный дворец, собственная империя, и те, кто будут со всей этой кучей проблем разбираться, я вскинул бровь, ибо помнил, что она там что-то говорила на тему так и быть, стану в той стране верховной, думаю, я смогу найти нужных разумных, но об этом мы сможем поговорить и потом, а пока, если ты больше ничего не хочешь мне сказать, и так подозрительно прищурилась, например, она поерзала, устраиваясь поудобнее и походя испытывая мою волю на прочность, с чего ты начнешь, изящное движение лапкой, и верхняя часть одеяния Шадар просто растворяется в воздухе, как бы предлагая оценить доставшееся мне сокровище. Или это будет интригой, определенно ей. Улыбнулся я девушке и, подхватив красотку, положил ее на кровать, на которой мы до этого сидели, а затем приступил к самому вдумчивому изучению ее совершенного тела. Я тоже соскучился, так что время начать получать свою награду, хе-хе. А первые, еще тихие и сдерживаемые выдохи, которым только предстояло налиться тяжестью и жаром, стали доказательством, что я встал на правильный путь. Глава 20. Возвращение в вольные города было простым и приятным. Совершенная лисодевочка просто изящно дала выйти мне из ее сумеречных садов в храме Клавинга. Сама, правда, сопровождать меня не стала, ссылаясь на то, что я ее замучил, и потому она будет блаженно валяться на измятых простынях еще некоторое время, а потом пойдет работать работу. Все-таки мало того, что нужно еще проконтролировать добивание демонической погони, так ведь и смертные, по ее словам, сейчас примутся за всякое сомнительное и коварное. В том смысле, что исчезновение угрозы быть сожранными инфернальными тварями автоматически развяжет руки разного рода интриганам, которые будут стремиться получить максимум выгоды из имеющихся раскладов. Так что даже в империи, где официально ее не очень жалуют, резко прибавится количество молящихся, причем в самых высоких кабинетах и уважаемых родах. С учетом же того, что интриги редко бывают односторонними, а их успех, при прочих равных, как раз-таки круто завязан на милость богини тьмы, прекрасная лисодевочка вовсю предвкушала море развлечения и веселья. Тем более имперцы не иллюзорно могли заявить, что коли их герои помогали обитателям прибрежных городов юга, то неплохо бы теперь этим городам оказать благодарность, стать вассалами, а в идеале и вовсе влиться в состав людского государства, став вотчинами всяких третьих-четвертых детей уважаемых лордов. Ну а поскольку в империи Шадар была не сильно в почете, в отличие от вольницы юга, то в грядущей битве интриг имела определенные личные интересы. В общем, у нее начиналось веселое время, полное любимой работы и вдохновения, у меня же, ну, полагаю, гостящей у старой подруги дракона Паладин, завершившей темные времена, это тоже хороший повод быть вежливым и пальцы не выгибать. Так что я оказался сидящим на алтаре Шадар в ее храме, прямо во время богослужения. Ао, Мелисса, проводившая службу и явно собиравшаяся преподнести в дар богине бутылку хорошего вина и ягоды, застыла с подносом в руках. Ао, ао, ао, ао, ао, ао, ао. Присутствующие на службе прихожане были солидарны с религиозным лидером. «Привет, Мелисса», — радушно улыбнулся я, ибо кто бы сомневался, что эта проказница, притворяющаяся доброй и ласковой лисичкой, не выкинет что-то такое. Я вот на 100% был уверен, что как-то так и будет. Правда, все-таки надеялся, что она подкинет меня до кроватки моей котодевочки. «Привет», — эхом отозвалась жрица. «Ваэтлиан сама?» «Да», — я ощущал неловкость, буквально звенящую в воздухе. «Эмма, как ты телепортировался в храм темной госпожи? А еще что это за следы помады у тебя на лице?» «Э-э-э», так и знал, что ее прощальный поцелуй был с подвохом. Уж слишком довольная и веселой была эта прохиндейка. Конечно, я льстил себе, что в этом есть заслуга моих подвигов на постельном фронте, но стоило догадаться, что без каверзы она обойтись бы не смогла. Фы-фы-фы. Прокатился по залу довольный смех. «Я ведь отомщу», — воздел я взгляд к потолку. Правда, от улыбки тоже не удержался. «Ага», — моргнула кролика девочка. «О, осознание. Ай, пофиг. С возвращением». И на меня сделали прыг. И коротко чмокнули в губы. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Тиск-тиск, жинг-жанг. Почувствую себя плюшевой игрушкой, называется. КХМ, да, всегда пожалуйста. Н неловкость. Снова привет, давно не виделись. Так, все, на этом церемония закончена. Всем спасибо, все свободны. Пойдем, пойдем, Вайтлиан. У нас целая куча дел. И атомный ледокол, гениально маскирующийся под милую миниатюрную кролика-девочку, потащил меня на выход. Н да, впрочем, пускай. Главное, я чувствовал своих девочек, и пусть они были не совсем рядом и по-любому потратят какое-то время на перелет или телепортацию, но они тоже однозначно почувствовали меня, и уже стремились навстречу, а это, самое главное, в итоге заявленная у нас целая куча дел, оказалась самодовольным хвастовством милой позитивной девочки-кролика о том, чего она достигла за эти 2 месяца, плавно перешедшим в восторженный допрос на тему моих приключений. Причем, глядя на моську Мелиссы, я аж кожей чувствовал, как кое-кто навострился стать самой главной сплетницей на все вольные города, а возможно, и все культистское сообщество темных богов мира. Серьезно, у нее в глазах за малым звездочки не плясали от предвкушения триумфального успеха в роли суперзвезды будущих вечеров. Еще там, правда, плескалось желание меня прямо тут разложить, особенно после рассказа об убийстве главного демона в главном подземелье, но опытная гильдмастер сдержалась, да, после чего убежала куда-то по очень важным делам, прям очень важным и очень срочным. К счастью, перед этим она все-таки выделила мне покой для отдыха и рассказала о том, где сейчас девочки, ну а дальше я наконец-то оказался предоставлен сам себе. Не скажу, что чехарда событий после закрытия главного подземелья меня утомила, но перевести дух все-таки было приятно. К тому же, пока меня никто не трогает, можно было разобраться с тем причудливым трофеем, что я взял с горящего лорда бездны при битве за разрушающийся домен. Возникшие в ворохе голубых искр искаженное подобие гигантской заточенной ложки и не подумала уменьшаться до размеров, удобных человеку, разом заняв собой далеко не маленький коридор дворца Мелиссы, куда я предварительно вышел. И еще до того, как система развернула над этой штукой окошко, я ощутил в ней крик, тихий, незаметный для слуха при малейшей помехе, будь то разговор или собственные шаги, но в полной тишине гостевого крыла. Черный металл оружия кричал в агонии, и это был крик души, живой души, что прямо сейчас горело в пытке огнем. Первая мысль была о душе демона, которому принадлежало оружие и к которому явно было привязано на духовном уровне, тем более что нутром, своей сущностью, я чувствовал искажение души, ее неполноценность, увечность. Однако, первый миг прошел, и, приглядевшись своей главной силой, я понял, что это не может являться демоном. Я вообще не мог сказать, чем оно может являться, так как еще никогда такого не чувствовал. Это и близко не было душой смертного, даже самого могучего, как дракон, не было оно и душой бога. Что-то великое, огромное, но убитое и искалеченное страшно, будто разорванное, разрезанное на части, как огромный торт на пирушке. И пока под звуки слышимой только мной боли под треск фантомного пламени во мне только зарождалась догадка, глаза сфокусировались на голографическом окошке с сообщением системы. Скипетр лорда Малконвесту. Класс. СС. Тип. Оружие. Личный боевой посох лорда бездны, выкованный в магическом пламени его личного источника бездны, из Зардароса, металлизированной крови, погибшего мира, и закаленный осколком его души. Эффект. Мана плюс 15000, атака плюс 450, урон огнем и негативной энергией, сила любых атак огнем плюс 100%, контроль маны огненного спектра плюс 40%, контроль маны негативного спектра плюс 25%, сожжение заклинаний, цена в системном магазине, 25000000, опять Зардарос и осколок души мира, осколок, что все еще был внутри и использовался демоном как батарейка, что выдает ему дополнительную ману. Первым моим порывом было разрушить артефакт и освободить душу. Хрен с ним, с потенциальным профитом от владения такой штукой. Ни один профит не стоит мучений еще живой души. Вот только не все было так просто. Да, бытие источником энергии пытало осколок души, но в то же время поддерживало его стабильность. Тот самый момент, когда пыточный станок врос в суть, и без него эта самая суть расползется просто духовной шелухой. Что-то такое грозило Сата на момент нашей встречи, однако маг по сравнению с тем, что сейчас пребывало в посохе демона, был здоров, румяный, бодр. «Прости, я не могу тебя спасти», — обратился я к искалеченной душе. «При всей моей силе и особенностях аспекта власти, я был не властен взять и исцелить варварски отрубленный от целого кусок духовной плоти, что еще и успели вдоволь поджарить на инфернальном масле. Даже с обычным смертным было бы сложно, мне пришлось бы буквально придумывать его с нуля, воплощать фантом моей фантазии поверх обрубка, причем с крайне малым шансом, что я полностью угадаю и воплощенный мной боевой модуль, как называет эта система, будет хоть чуть-чуть похож на изначальную душу. Здесь же я даже не мог взяться. Всех моих знаний и опыта, всей силы разума и близко не хватало даже на то, чтобы просто представить бытие души мира, да и силы, чтобы воплотить это представление, боюсь, не хватило бы и у сотни таких, как я. Все, что я могу, это прекратить твои страдания ценой окончательной гибели либо заменить пыточную камеру. Мое обращение послужило каналом для связи, тонким, слабым, да и собеседник не только пребывал в припаскуднейшем состоянии, но и изначально мыслил совсем иными категориями. И все же я смог передать ему свою мысль, дать право выбрать. ЕГЛ-3Т, пришедший из глубин черного металла, ответ не имел ничего общего с привычной мне речью или мыслеобразами, но донести свое желание жить и избавиться от боли смог. «Да будет так», — эхом откликнулся я на решение, которое, скорее всего, и сам бы принял. «Ведь окончательная и полная гибель души — это действительно страшно». И я сдавил посох, запуская процесс. Почти несокрушимый металл обратился прахом, что, поднявшись в воздух, стало седать на моем доспехе, и искалеченная душа неизвестного мира была в нем. Приживление. Я внедрял материал оружия в каждый из элементов своего духовного снаряжения, как не раз уже это делал раньше с мифрилом и адамантитом, доступ к которым получил уже после улучшения всей брони кровавым орехалком. Размер скипетра Малканвесту был слишком большим, чтобы поглотить его только двуручным мечом, пусть тот и мог сам увеличиваться в размерах, но в том-то и дело, что мой гнев мертвого мира мог увеличиваться, временно переходя в неестественное для себя состояние, а оружие Малканвесту было таким в естественных условиях. Младший лорд Бездны и Шаскарриал когда-то откусил себе маленький кусочек Зардороса из победных трофеев, создав из него себе S-ранговый меч. Полноценный же лорд Бездны Малканвесту присвоил куда больше, и хотя механизм поглощения артефактов оружием, что является продолжением моей души, имел определенные допущения по масштабам, они не были бесконечны. А между тем, чтобы не повредить осколок пытаемой в скипетре души, требовалось впитать весь объем ее тюрьмы, не деля ту на куски. Потому выкованный в пламени источника бездны Зардорос втекал не только в мой гнев мертвого мира, но и во все остальные элементы внешней духовной периферии, включая щит, полутораручный меч и кинжал, о коих я последнее время крайне редко вспоминаю. Такое разделение артефакта не могло сохранить его изначальных свойств, по крайней мере, тех, что принципиально предназначены для оружия, и для всех прошлых моих опытов такое бы просто повысило прочность сплава, без всяких дополнительных эффектов. Тем не менее одно дело, внедрять слиток мифрила в нагрудник, дабы улучшить его показатели прочности, а потом повторять процесс для остальных элементов брони, и совсем другое, распылять на всего себя артефакт СС-ранга с заключенной в нем душой мира. Так что я займу для этой души место пыточного станка, разумеется, без пыток и принудительного вытягивания силы. Эдакий протез-имплант процентов на 95 всего тела. Возможно, со временем дух мира сможет восстановиться, однако на это, даже по самым оптимистичным подсчетам, уйдет несколько тысяч лет, слишком паскудная энергия, слишком глубокие раны. Боюсь, за этот срок я одним фактом своего присутствия перекую этот осколок. И в голову пришла странная мысль, что это похоже на создание домена, только неправильное, но плевать, да и дожить до такого момента еще надо. Пока же я смотрел на свою броню, алые элементы которой теперь казались то ли магмой, то ли застывшим пламенем. Ну и система поспешила меня порадовать. Внимание! Применение аспекта власти повелителя душ на осколке души погибшего мира успешно завершено. Метка бездны удалена. Целительное омовение осколка души погибшего мира в силе света, тьмы и стихии успешно завершено. Заражение демонической скверной остановлено. Имплантация осколка души погибшего мира в ваше духовное тело успешно завершена. Внимание! Теперь вы находитесь в симбиотических отношениях с осколком души погибшего мира. Получено наследие чувств и воли. Статус существования повышен. В голове всплыли знания, подарок осколка души мира. Странного мира. Мира, что и так медленно умирал, демоны лишь добили его. Тем не менее эта медленная агония дала его обитателям стимул изощряться и выжимать максимум из доступного. Дало понимание, как смешать магию, веру, чувства и концепцию в единый, противоречивый и странный сплав. Сплав, что давал власть над реальностью в чем-то даже большую, чем аспект власти полноценного владыки. И теперь прямо сейчас, моя магия и аспект вплетались в веру пусть и осколка души, но осколка целого мира, и закалялись ненавистью этого осколка к демонам. Получен титул «Палач бездны». Титул «Палач бездны» увеличивает все ваши характеристики на 25 единиц. Урон, наносимый вами любым сущностям и структурам, порожденным бездной, повышен на 50%. Все виды энергии бездны и производных от них наносят вам на 50% меньше урона. Доспех покорителя света изменен и улучшен в доспех палача бездны. Что же, я более чем согласен с такой ролью, озвучиваю, прочитав сообщение, и опустив взгляд вниз, к Касаюсь пальцами алого ромбовидного кристалла в центре груди, что испускал слабый ритмичный свет, в котором для меня звучало биение духовного сердца. Еще болезненное, слабое, но уже успокоившееся после бешеного бега под пыточными инструментами садиста. Осколок души погибшего мира, имплантированный в мое духовное тело, пульсировал в такт биению сердца и, как и многие, очень многие до него, кого я вырвал из бездны, жаждал мести. Доспех палача бездны. Класс. СС+. Тип. Комплект экипировки. 8-8. Комплект псевдоматериальных артефактов, являющихся продолжением души. В воплощенном в материальную форму состоянии защищает тело соответственно зачарованному и омытому светом, тьмой и силой стихии Зардарасу, металлизированной крови погибшего мира. Эффекты. Защита тела согласно прочности материала. Снижение всего получаемого урона на 40%. Увеличивает все характеристики владельца на 30 единиц. Мана плюс 15000. Дает иммунитет к вредоносным воздействиям любого спектра магической энергии ниже 9 круга. Переход в духовное состояние по желанию носителя может быть улучшен путем поглощения магической эссенции из материального артефакта более высокого качества. Используемый в качестве донора артефакт в процессе разрушается. Одинаковые эффекты при улучшении не суммируются, выбирается лучший. Может восстанавливаться при повреждении за счет маны. Имя. Вайтлиан. Титул. Палач бездны. Раса. Спектральный дракон. Класс. Повелитель душ. Уровень. 139. Здоровье. 77 860. Х17. Мана. 98 810. 98 810. Х17 плюс 15000. Сила. 458 плюс 21. Ловкость. 458 плюс 21. Живучесть. 458 плюс 21. Восприятие. 458 плюс 21. Магия. 493 плюс 23. Снижение получаемого урона. 95%. Доступных очков характеристик. 0. Ячеек для сотворения слуг. 7444. 19762. Вызванные окна статуса и описания подтвердили, что я не ошибся в своих ощущениях. Способности сжигать чужие заклинания и усиливать огонь не сохранились, но вот мана плюс 15000. Неудивительно, что демоны так жаждут растерзать живые миры, трофей, что добавляет тебе силы как дополнительный источник бездны, который при этом можно накрепко завязать на свою душу, так что даже при изгнании со своих владений и потере тела его не утратишь. Это реально то, ради чего можно воевать и ждать тысячи лет, но об этом можно будет подумать и потом, пока же стоит отдохнуть. Пусть процесс прошел быстро и без проблем, однако моей сущности пришлось поднапрячься, и неплохо было бы теперь расслабиться и испытать что-то положительное и позитивное. И огонек присутствия от моих девочек, что стремительно ко мне приближался, был очень к месту. 1 час 32 минуты, именно столько мне дали на то, чтобы развалиться в кресле-качалке на тенистом балконе с видом на граничное море, потягивая свежий апельсиновый сок. А потом прямо с небес на меня налетело нечто радостно визжащее, позитивное и довольное. Ну а рядом с этим нечто гордо приземлилась моя котя и всем видом показывала, как она не одобряет такого поведения, и тоже хочет на ручки, как эти две наглые мерзавки и простодушная волкодевочка в довесок. Да, пришлось превозмогать и подхватывать Неку, и целовать, и утыкаться носом в пушистое ушко, шепча, как соскучился, и тискать, всех тискать, и наслаждаться их улыбками и смехом. И в общем, пожалуй, именно в этот момент я осознал, что вот оно, все, я вернулся домой, и это было великолепно. Следующую неделю никто нас не видел. Я, конечно, немного утрирую, но именно что немного. Девочки соскучились по мне не меньше, чем я по ним, так что были у нас и разговоры о том, как они тут и как я там, и полные нежности и страсти ночи, и дни, а потом опять ночи. Я понимал, что это было не совсем корректно по отношению к Мелиссе, чьим гостеприимством мы немного злоупотребили, да и с Кайда и ее командой тоже как-то неловко получается, но с другой стороны, а чего нам стесняться? Все, кому надо, и так знают все, что надо. Но как бы ни хотелось возвращаться к рабочим будням, делать это все-таки было нужно. В рабочих буднях же первым делом значилось разобраться, что в мире творится и, соответственно, не нужна ли где группа зачистки, выяснил. Данжи были, но ничего действительно серьезного, с таким можно было справиться и местными силами, не говоря уж о моих призраках. Куда больше Мелиссу напрягали имперцы и местные ариста, темные времена закончились слишком быстро, и она банально не успела дожать своих визави и поставить в стойло. Это, в свою очередь, могло вылиться в то, что вместо кошерного самодержавия у нас тут может случиться венецианский бардак с выборными дожами, которых маломальски серьезные люди в случае необходимости пошлют нахрен, не задумываясь. Но не жаловаться же на то, что некий паладин слишком быстро и слишком качественно всех спас. А вот слухи о том, что некий уважаемый паладин неравнодушен к Шадар и симпатизирует ее жрицам, это можно, это правильно. Тем более, когда означенный паладин появляется прямо на алтаре темной госпожи в виде весьма однозначном. Ага, и это после прошлых слухов, да. В общем, сдается мне, одна хитропопая лисичка на полную использовала подвернувшуюся возможность. И надо будет потом ей за это намять хвостик и ушки. В остальном же, я был не в претензии. В таком ключе прошел еще месяц. Я отдыхал со своими избранницами, порой болтал с Кайда и героинями, перешучивался с Мелиссой или зажимал в темном уголке любительницу этих самых темных уголков. Разумеется, не обходилось и без работы, но это было как-то слишком просто. В том смысле, что все старые, многоярусные и отожравшиеся в первые месяцы темных времен данжи уже выбили, где мы с девчонками, где Кайда со своей группой, где остальные призванные герои, а где и местные ребята из сильнейших. Они ведь все тоже не дебилы и не заскриптованные персонажи игры. Они между собой кооперировались с первого дня, в частности, проводя тот поисковый ритуал совместными усилиями нескольких государств, да и на передовую выдвинулись, пока герои входят в силу, не только на континенте Миргадр. Мы даже и не пересекались те первые месяцы именно потому, что ребята были заняты подземельями куда более сложными, чем наши обычные тех дней в 1-3 яруса. А потом ко всеобщему веселью еще моя армия бессмертных призраков подключилась, бросаясь в самые горячие точки при поддержке координаторов из эльфийских государств. В итоге все действительно сложное к моменту моего штурма главного данжа по миру выкорчевали, а все новое, при тотальной мобилизации и высвобождении элитных сил, редко дорастало до 4 этажей. А 4 этажа в нынешнем состоянии я мог зачистить, просто сделав шаг за кромку голубого диска энергии на входе, после чего мое духовное давление в один такт уничтожало всех до самого нижнего яруса. Я даже кристалл сердца подземелья мог раздавить, просто сконцентрировав на нем свое внимание и поток энергии. Таким образом, после третьей итерации подобного рода подвига я понял, что делаю банальную глупость, и сделал то, с чего стоило начать. Я спустился на нижний этаж очередного более-менее крупного подземелья, расплескал по стене охранявшего сердце подземелья каннибалы бездны и положил руку на парящий в воздухе алый кристалл. Восприятие затопили сотни похожих, как две капли воды, и в то же время уникальных оттенков энергии. Зародыш осквернения нес в себе отпечатки всех лордов бездны, что соблаговолили скинуться по капельке крови на порождение таких вот семян, которые должны пройти сеть Медуса и укорениться в мире. И хотя ни одна из тварей бездны даже не подумала давать на общее дело больше, чем остальные, их кровь при равном количестве вложенного объема все равно оставалась очень разной по качеству и той силе, что содержала в себе. Теперь я все это отчетливо чувствовал, осязал, как разницу между холодным и горячим. И все же пусть я и мог уже сам открыть проход в бездну, а также выбрать метку, на которую идти, я пока еще не опьянел от собственной силы и не уверился в непобедимости. Быть может, я и быстро учусь, допустим даже, что мне уже доступно освоить любое заклинание с первого взгляда на его исполнение, но смерть ей ведь достаточно и одной ошибки. Потому вместо самостоятельного распутывания клубка и формирования прокола я привычно направил нужное намерение системе. Ее алгоритмы были надежны и проверены, а мне ни перед кем было выпендриваться. Мне нужен был слабый лорд бездны, домен которого будет подальше от сильнейших, чтобы не успели прибыть на помощь, а там дойдем и до красоты скотобойни, которую эти твари заслуживают. И вот пространство раскалывается, и я вновь вступаю на смердящие болью и страданиями плиты из застывшей крови, что трескаются под моими ногами в странном тронном зале очередного замка местечкового царька ада, оформленного как тенистый сад из гигантских древоподобных грибов, а впереди тот, на чью личную вонь я и пришел. Но ничего не меняется. Демоны гибнут тысячами за считанные мгновения, всей лишь разницы, что, кроме одного духовного давления, я призываю армию бессмертных духов и подпитываю их своей силой. И только хозяин этого места живет дольше, но даже он не может дать боя, когда его стаптывает и насаживает на бивни древний зверобог, а четыре исполинских дракона рвут на части под безумный хохот японского архимага, поливающего тварь ледяной шрапнелью, каждый осколок льда в которой сопоставим с заклинанием восьмого круга. А дальше прорыв к тюрьме, освобождение душ, новые рекруты и захват источника, чтобы взорвать и этот участок бездны. Бойня, что прошла неприлично просто и быстро, никто не успел вмешаться, никто не успел задержать. Я даже взял трофей, множество оружия из редчайших металлов, что собрали мои солдаты, хитин лорда, оцененный системой как великолепный материал для доспехов и артефактов, кристаллы маны, 4 уровня, наконец, и это было приятно, прекрасно, замечательно, ровно до одного маленького момента. Что-что, моргнул я, выпадая из неги, пока Шива делала мне массаж. Повтори, скорость появления врат вновь возрастает, более того, она выше, чем была при наличии лорда бездны в его конгломерате, повторила Шадар, что вломилась прямо к нам в баню. В ее голосе не сквозило паники или страха, но напряженность, назовем это так, можно было ощутить физически. Чего? В один голос возмутились близняшки, одна из которых разминала спинку Нырока, а вторая только что вовсю хулиганила Срека, под видом массажа всячески домогаясь до ее хвостика и тех мягких полушарий, что чуть ниже, чем заставляла лучницу активно фыркать и взывать ко мне о помощи. Правда, скорее, чтобы я сам же ее и полапал, но это детали. Говорю, после уничтожения главного подземелья скорость роста новых резко уменьшилась, но, оказалось, не до конца, без намека на игривость сообщила алоглазая лисодевочка. Благодаря вашей помощи все старые и сильнейшие нарывы были устранены, так что таких сильных очагов распространения сейчас нет, и первое время казалось, что все действительно кончилось, но мы ошиблись. В глобальном плане подземелья все еще возникают ненормально часто и развиваются слишком быстро. Насколько? Присела на своей лежанке Нырока. Примерно как должны в начале темных времен, когда в мире только один полноценный лорд демонов, но... Шадар качнула ушками, все-таки чуть быстрее. Как будто в мире особо сильный лорд демонов, хотя еще и не настоящий король демонов. Вот же, да уж осознание того, что еще ничего не кончилось, когда ты уже начинал праздновать победу, это самое мерзкое, что может случиться. А если понимать, что стоит за словами «скорость появления врат возрастает», сердце тревожно ёкнуло. В памяти всплыли слова того младшего лорда. Ублюдок, видимо, что-то знал или что-то понял. Но вот что, возможно, демоны смогли придумать какой-то новый трюк, поджала губы богиня тьмы. «Мы собираем совет в главном храме пантеона, и ты туда приглашен», посмотрела она мне ровно в глаза. «Понял, буду», кивнул я, тоже поднимаясь. «Что же, видимо, передышка окончена. Рановато мы расслабились. Эх, ненавижу демонов. Чуть позже. Красиво», протянула Адель, крутя головой по сторонам. «Да», согласилась Каиде. «Эта площадь действительно впечатляет. Помню, я даже потеряла дар речи, когда нас только призвали и мы первый раз вышли на улицу. Хотя в нашем родном мире есть здания гораздо выше. Я читала, что империя ежегодно тратит больше 1000 золотых анириалов на поддержание этой площади и дворцов на ней в идеальном состоянии. И это при том, что тут все еще и зачаровано на долговечность и чистоту», негромко сообщила Нырока, сверкнув голубым светом из глаз. «Это же лицо страны, конечно, они будут стараться», улыбнулась в ответ и на Баюка. «Угу, у нас тоже очень серьезно к такому относится», поддержала ее Такивазуми. «И все равно, на том дворце такая резьба». Эдиль кивнула на помпезное здание, отдаленно напоминающее воплощение японского замка, который деревянный такой, с треугольными крышами, но в сером граните и с какими-то даже не знаю ривендельскими мотивами, если вспоминать фильмы Питера Джексона. «Сложно поверить, что это сделали люди», продолжила старшая из эльфиек. «Работа Курциуса Вейбарона», сухо прокомментировал Сата. «Это величайший художник и маг-архитектор империи, живший где-то 2500 лет назад. Мой наставник после призыва, Димитриус Дацкары, был учеником его ученика. Жизнь распорядилась так, что боевая магия стала ему куда ближе искусства художника, но родоначальника своей школы он до седых волос вспоминал с огромным почтением. А нам такого не рассказывали», удивилась Каиде. «Это строение называли просто дворцом имперской гвардии. Неудивительно, пожал плечами герой прошлого поколения. Уже в мою молодость Курциуса мало кто помнил, хотя он немало дворцов построил в империи, а тут еще тысяча лет, маг вздохнул. Память людей коротка, и это печально, тоже вздохнула молодая мечница. Немного даже страшно гадать, будут ли помнить наши имена через пару тысяч лет. Она окинула взглядом нашу делегацию из шоколадных вертихвосток, кширянок и одной скромной рабыни-степнички, к которым прилагались ее подруги, один дракон-паладин и призрачный архимаг из прошлого призыва. Вообще, я не очень понимал, как в компанию затесалась Каида с подругами, но она этого достигла, а Сата просто телепортировал всех желающих. Впрочем, некоторый обоснуй присутствию у девчонок был, Шадар предупредила, что на собрание богов посторонних вряд ли пустит, в связи с чем японские красавицы взялись показать столицу империи моим девочкам, никто из которых тут никогда не бывал. Если тебя утешит, имена всех призванных героев прошлого обязательно заносятся в архивы родословных каждой из династий верховных лордов, и их потомки тоже отслеживаются. Также записи есть во всех главных храмах, и их поминают на торжественных службах по случаю каждого столетия с окончания темных времен, поделился призрачный архимаг. Это радует, немного скованно улыбнулась с подругами Юка. Лорд Вайтлиан, рад вновь видеть вас, отвлек нас от разговора мой старый знакомец, верховный лорд Варальд Джейконин, владелец Детаура и глава династии Джейкон, он же, первый сильный мира сего, с кем у меня случилась личная встреча. И да, увидев нас поднимающимися по ступеням главного храма Пантеона, он поспешил навстречу, всей мимикой делая вид, что это не мы от него сбежали, а все так и было задумано. Лорд Джейконин, кивнул я мужчине, который у храма был далеко не один, в смысле, у величественного комплекса из белого мрамора, что являл собой нечто среднее между католическим собором и античным дворцом, толкалось множество людей самого благородного и богатого вида. Кто-то приобретал святую воду у работающих тут же священников, кто-то получал благословение, кто-то оживленно общался друг с другом, но никто не производил впечатления праздно шатающегося зеваки. «Не ожидал встретить вас здесь, честно признаюсь в своих мыслях.